Да? Ну что? Ну что надо, петух? Поздравить с днем пранкера надо. Ну, петух, что надо? Поздравить с днем пранкера. Ну, выебли тебя. Нет. Или в заперди. Да. Привет. А? Тебя уже Хугео беспокоит. Поздравь меня с праздником, пожалуйста. А что ты бутылочишь? Чего? Анжела Хугаева поздравляет. А? Чего? Смотри-ка, просто. Жопу вытерла, да? Да. Вытерла? А да. Что? Смотри-ка, поздравляю. Заткни ебло и больше сюда не звони. Не хулигань. Я не хулиганю, смотри-ка, поздравляю. Что у тебя? Параша в глотке-то. Алло. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня праздник, день пранкера. Не хотели бы нас поздравить? Пожелать что-нибудь нам? Нет, вы нарушили мои права конституционные. Вы используете мою интеллектуальную собственность без моего согласия. И забыли $500 заплатить. Ведь запись моего голоса стоит... Одна запись $500. Ну это мы вышлем, но вы поздравьте, вот вы нас поздравите, и мы вышлем. Нет, я сначала оплатить расходы. Чтобы я мог выслать, потому что мне надо купить интернет будет. Интернета нет, как я, так сказать, вас поздравлю. Ну вот, сейчас по телефону. А по телефону не актуально, надо, блядь, лично зайти на сайт Prank.ru под чужим именем и написать «Пошли нахуй» большими буквами. Спасибо.